Глава 7. Ход битвы 19 июня 1807 года. Эскадры открыли боевые действия утром 19 июня в начале 9 часа, находясь от Афонского мыса в 18, а от северной оконечности Лемноса в 12 милях итальянских. Столкновение началось под легкий ост-норд-ост силы в 3-4 балла, ветер брамсельный тихий. Турецкая линия баталии выстроилась в общем направлении на норд. Русские корабли приближались к ней с норд-оста, затем сделали плавный поворот и атаковали с оста. Угол атаки близкий к 90 градусам, что напоминает такую же атаку русской эскадры графа Орлова в Хиосском сражении 1770 года. Маневр рискованный. На начальной стадии боя султанские корабли бьют по русским продольными залпами, что гарантирует последним тяжелые повреждения, притом фактически безответно. Лишь потом происходит поворот русских боевых единиц на параллельный курс, а вместе с тем начинается равная артиллерийская борьба. Зато Синявинская эскадра быстро развертывается на старте баталии, а также обеспечивает себе выгодное направление для давления на неприятельскую боевую линию. В русские бортовые орудия для первого залпа зарядили по два ядра. Первый эпизод сражения. Упорная артиллерийская борьба обеих сторон, длившаяся около 2 часов. Выполняя инструкцию Синявина, русская эскадра разделилась на пары. 3 двойки российских линейных кораблей атаковали адмиральские суда султанского флота. Селафаил и Уриил устремились к Сед-Уль-Бахиру. Рафаилу с Сильным достался самый грозный противник — могучий Месудие. Мощный и Ярославль атаковали Анкай и Бахри. В самом начале сражения они шли одной колонной. Севернее второй колонной параллельным курсом шли Синявин и Грейк с остальными боевыми единицами, но очень быстро обе колонны распались на двойки. Сам вице-адмирал Синявин с кораблями «Твердый» и «Скорый» двинулся с востока наперерез турецкому авангарду, отжимая голову турецкой линии к западу. 2 старейших, а потому слабейших корабля, «Ритвизан» и «Святая Елена», под командованием командира Грейга составили резерв, который мог поддержать по мере надобности либо самого Синявина, либо одну из 2 атакующих адмиральские корабли турок. По словам Павла Ивановича Панафидина, 4 корабля под общей командой Синявина и Грейга должны были не допускать турецкий авангард помогать своим адмиралам. К словам Панафидина стоит прислушаться, поскольку его письма — один из важнейших источников по истории сражения. В чине мичмана он на протяжении всего боя командовал шканичной батареей на линейном корабле «Рафаил», то есть являлся очевидцем и участником самых тяжелых для русских моряков боевых моментов. За отличие в битве его наградили орденом Святой Анны 3-го класса «Носили на оружии». Его брат Захар числился тогда адъютантом командира корабля и, следовательно, имел возможность пополнить сведения Павла Ивановича своими ценными свидетельствами. В сущности, письма Панафидина — более достоверный источник, нежели записки Броневского. Они позволяют сделать важный вывод. Изначально не предполагалось, что пара боевых единиц адмирала Грейга примет какое-либо участие в атаке на центр султанского флота, на главные адмиральские корабли. Незадолго до сражения отряд Грейга получил дополнительную инструкцию — следить за кораблями противника, находившимися вне линии баталии. Это распоряжение Синявина может иметь 2 толкования. С одной стороны, разбив эскадру на мобильные отряды, русский флотоводец мог опасаться, что противник сделает тот же ход, то есть сформирует мобильный отряд для удара превосходящими силами по 1 из 2 Синявина. Но, зная безинициативность турок, вице-адмирал скорее возлагал на 2 Грейга иную надежду. Они заметят какой-либо поврежденный и выбитый из линии корабль противника, и его можно будет отрезать от главных сил врага, захватить или потопить. Грейк должен был следовать со своими кораблями за Твердым и Скорым. Если бы эта идея была реализована в полной мере, три авангардных линейных корабля турок были бы противопоставлены превосходящей силе четырех аналогичных боевых единиц русской эскадры. В действительности же корабли Грейга сильно отстали, потому должны были действовать самостоятельно, вдалеке от отряда Синявина. В начале 10 часа Грейг получил дополнительное распоряжение атаковать неприятельскую авангардию. Две его боевые единицы напали на командорский корабль, видимо, речь идет о «Тавуз» и «Бахри», шедшем сразу за первыми двумя авангардными кораблями Султанского флота, а также на один из авангардных линейных кораблей противника, не имевших адмиральского флага. Это значит, что перевес, который хотел создать Синявин для действий против авангардной части Султанского флота, оказался размазан. Сам Дмитрий Николаевич должен был сражаться с двумя боевыми единицами против двух же боевых единиц османов — линейный корабль и передовой фрегат, которые стояли в самом начале батальной линии турок, и его превосходство свелось в основном к дерзости маневра. По стволам бортовой артиллерии отряд Синявина был не намного сильнее двух своих оппонентов. Правда, фрегат должен был значительно уступать линейному кораблю в толщине бортовой обшивки, то есть быть более уязвимым. То же самое было и у Грейга. Ему противостояло два примерно равных ему по силе корабля. Он даже несколько уступал туркам в орудиях. Если какое-то превосходство и было достигнуто на начальной стадии боя, то не в авангарде, а исключительно в центре. Здесь русские корабли получили артиллерийский перевес над адмиральскими кораблями турок, поскольку арьергард турок оказался на время выключен из битвы. Святая Елена смогла выбить Тавуз и Бахри из боевой линии турок, однако вскоре он вернулся, сблизился уже с Ритвизаном и продолжил бой. Важнейшее обстоятельство сражения — пары русских линейных кораблей подходили к боевой линии турок не в одно время. Это, конечно, создавало дополнительную опасность для тех, кто приближался к Султанскому флоту первым. Именно передовым кораблям доставались порции ядер и картечи от нескольких кораблей сразу. Турки концентрировали на них огонь, покуда на дистанцию огневого контакта не подтягивались русские боевые единицы, шедшие следом. Султанские моряки начали стрелять в 8:15, а русские корабли постепенно включились в артиллерийское противостояние, притом последние присоединились к нему примерно через час или даже более того. Командир мощного, сблизившегося с турками одним из первых, принял нестандартное решение. По нему бил турецкий вице-адмиральский корабль «Анка» и «Бахри». Чтобы не терять людей напрасно в самый жаркий период обстрела со стороны турецких кораблей, капитан Краве дал команду: «Всем служителям, находящимся у пушек и снастей на палубах, прилечь!» Мощный подошел к турецкой линии на дистанцию картечного выстрела в 8:30 и только тогда открыл огонь. Ярославль расположился сзади Мощного и также начал стрелять по Анкай и Бахри. К тому времени Твердый, Скорый, Уриил и Силафаил еще не вступили в бой, так как не вышли на предписанную дистанцию. Силафаил включился в сражение на исходе 9 часа, подойдя на картечный выстрел, а Уриил начнет пальбу лишь в 9:00, начале 10-го. Оба били по Сед-Уль-Бахиру и после 9:30 вынудили его спуститься за линию. В 10 часу Ярославль положил утлегарь Мощному на корму. В популярной литературе говорится о некоем искусном маневре, превратившем две боевые единицы в одну могучую батарею. Но скорее командир Ярославля просто неудачно подошел к Мощному с кормы. Два линейных корабля вынуждены были сманеврировать, чтобы расцепиться. После расцепки они действовали, видимо, весьма удачно. Вице-адмиральскому кораблю турок «Анка» и «Бахри» пришлось уклониться из линии. Вместо него сомкнул линию неприятельский партикулярный корабль, а Мощный и Ярославль около 9:30 оказались в артиллерийской дуэли с Мисудия. Это было серьезное испытание. Борясь с чудовищным османским фрегатом, Мощный потерял форс Марс-Рей и грот Брамстеньгу, но линию не покинул. А Ярославль близ 10:30 в результате страшных повреждений рангоута потерял грот Марса-Рей, потерял управляемость. Корабль повернул на контркурс, поочередно обменялся залпами с 7 концевыми мателотами турок и покинул боевое построение. Тяжелее всего досталось Рафаилу. Он прежде всех прочих сблизился с турками. Мисудия открыл по нему огонь уже в начале 9 часа. Как сообщает Броневский, Рафаил, выполняя приказ Синявина, с великим терпением выдержал огонь всей неприятельской линии, не прежде открыл свой, как достигнув на самоближайшее расстояние. Но сей корабль, имея задние паруса сильно обитые и не могши удержать на ветре, очутился в линии неприятельской между капитан Пашинским и капитан Бея кораблями, Мисудие и Седульбахир соответственно. Потом прорезал линию и, сражаясь на оба борта, скрылся в дыму. Прорыв Рафаила случился в 9:45. Прорезание вражеской линии являлось вынужденным и весьма рискованным маневром. Капитану корабля, по совершенно справедливой оценке Лебедева, пришлось поступить подобным образом, поскольку он не мог направить Рафаил к ветру из-за тяжелых повреждений такелажа и перебитых турецкой картечью парусов. К этому мнению остается лишь присоединиться. Конечно же, маневр Рафаила не являлся частью флотоводческого замысла Синявина. По окончании битвы вице-адмирал приказал капитан-лейтенанту Бычинскому выяснить, зачем капитан Лукин прорезал линию турок. Дмитрий Николаевич такого приказания Лукину не отдавал, а потому выразил недоумение. Для капитана Рафаила большой проблемой стало взаимодействие с ведомым кораблем «двойки», «сильным». По словам Панафидина, отсутствие огневой поддержки со стороны «сильного» лишило Рафаила успеха и поставило в тяжелое положение. «Наш корабль, Рафаил и сильный, назначены на капитан Пашинский. Перед сражением я был послан к капитану корабля «сильный», Малыгину, просить его, чтобы держался как можно ближе к нашему кораблю. Он мне обещал исполнить и не сдержал своего слова. Наш корабль первый спустился на турецкий флот. Все неприятельские выстрелы устремлены были на нас. Не успели еще подойти на дистанцию, как у нас уже перебиты все марсареи ядрами огромной артиллерии 100-пушечного корабля и убито много марсовых матросов. Выдержав с величайшим хладнокровием, не выстреля ни из одной пушки, пока не подошли на пистолетный выстрел, первый залп на такую близкую дистанцию. И заряженные пушки в 2 ядра заставили замолчать капитан Пашинский корабль, и потом беспрерывный огонь принудил его уклониться из линии. Корабль наш, обитый парусами, все марсели лежали, брасы перебиты, и он, не останавливаемый ничем, прорезал неприятельскую линию под кормою у турецкого адмирала. Если бы сильный также решительно поддержал нас, то не позволил бы капитан Пашинскому кораблю войти в прежнюю линию и положить свой бушприт на наш ют. Но в результате запаздывания сильного, происходившего то ли от нерешительности командира, стоит напомнить, Малыгин был назначен командовать линейным кораблем только что, достаточного опыта он не имел, то ли от неискусства матросов в обращении с парусами, то ли по объективным причинам, Рафаил фактически оказался отрезан от русской эскадры. Долгое время он сражался в одиночестве. Мисудие на время вышел из линии и атаковал Рафаил с явным намерением добить его. Недостаточно споро выполнили приказ Синявина сблизиться с турками и сила Фаил с Уриилом. Они начали бой один через четверть, а другой через полчаса после Рафаила, поэтому около 8:45 вице-адмирал повторил его для этих двух кораблей. Поскольку Рафаил, к несчастью, провалился за боевую линию турок, расположение русских кораблей, атакующих кардебаталию турецкого флота, изменилось. Командир Уриила, капитан М.Т. Бычинский, позднее рапортовал. Он подошел к неприятелю на должную дистанцию лишь в начале 10 часа и бился уже не против Седульбахира, как предписывала диспозиция Синявина, а против гиганта Мисудие, вместе с сильным. Фактически Уриил встал на место Рафаила. До 10:15 Уриил сражался с турецким флагманом, затем с неким партикулярным, то есть не имеющим адмиральского флага, кораблем. В конечном итоге 5 русских линейных кораблей подошли к туркам на пистолетный выстрел, менее 100 метров, привели к ветру и выстроились в линию, шедшую параллельным курсом с турецкой. Это произошло немного позже 9:00. Синявин планировал создать против центра османской боевой линии перевес за счет введения в бой двоек против одиночных кораблей. Отчасти этот план удался. Против трех турецких адмиральских боевых единиц сражались 5 русских. Превосходство в бортовой артиллерии на данный момент боя составило около 50 стволов, не считая орудий «Рафаила», продолжавшего вести бой уже за линией султанского флота. Для адмиральских кораблей турок это был труднейший и опаснейший момент артиллерийского противостояния. Они оказались под сосредоточенным огнем решительно настроенных русских. Залпы один за другим наносили им страшный урон. К 10:00 Месудие дважды вынуждали выйти из боевой линии, он уклонялся к западу, то есть в сущности оставлял поле боя. Сильный получил распоряжение Синявина сблизиться с отступающим противником, и капитан Малыгин, прежде не столь расторопный, выполнил приказ, продолжив в гуще вражеских кораблей артиллерийский поединок с сильнейшей боевой единицей турок. Правда, можно было ожидать, что вражеский арьергард поможет центральной части боевой линии, выдвинувшись вперед. Но с этим у султанских флотоводцев начались проблемы, о которых подробнее рассказано будет ниже. Очевидно, Синявина не устраивало то, как капитаны кораблей, действовавших против вражеской кардебаталии, выполняли его приказ о максимально тесной дистанции боя. Селафаил получил от Синявина новое требование — сблизиться с противником. Чуть ранее 10:00 командующий эскадрой велел всей дивизии приблизиться к неприятелю, а затем, в самом начале 11 часа, вице-адмирал сигналами вновь потребовал дивизии спуститься на неприятеля и стараться истребить его. Вскоре, когда наметились признаки отступления турок, сигнал был повторен. Это значит, то ли с самого начала боя, то ли в тот момент, когда неприятеля заволокло дымом от выстрелов или турки начали отступать, какие-то русские корабли оказались далековато от противника, и им требовалось напомнить о сближении. Панафидин с горькой корректностью отметил: Ритвизан и Елена дрались на осторожную дистанцию, на последнем было всего 4 легкораненых. Теперь выполнить эту команду на сближение было мудрено. Обе эскадры превратились к тому времени в разрозненное скопление групп кораблей и отдельных боевых единиц. Управление ими стало проблематичным и для русского командующего, и для султанских флотоводцев. В рапорте командира Селафаила к этому моменту баталии отнесено характерное замечание. «Мы испустились к находящимся в куче и беспорядке трем турецким кораблям и одному фрегату». Но, как минимум, часть командиров заметили сигнал вице-адмирала и переместились на самую близкую дистанцию боя. Так, после требования Синявина, поступили Селафаил и Скорый, корабль из его же отряда. Вероятно, на начальной стадии боя Скорый приказ о максимальном сближении выполнить не смог. Селафаил встал перед Мощным и открыл огонь по Месудие, облегчив Мощному чрезвычайно трудную ситуацию. К тому времени Краве бился одновременно с двумя противниками на ружейном выстреле, ведя огонь непрерывно и укладывая по 2 ядра в 1 заряд. Тем временем сам Синявин бил по передовым кораблям турецкого флота. Его флагман «Твердый», по данным шканичных журналов, открыл огонь в начале 10 часа. Одним из противников «Твердого» был некий двухдечный адмиральский корабль, по всей видимости, «Тавус» и «Бахри», ранее перестреливавшийся с отрядом Грейга. Другим — некий турецкий фрегат. Третьим, видимо, стал линейный корабль без адмиральского флага. Со стороны турок участие фрегатов в столкновении линейных кораблей было слабым, проигрывающим ходом. Конечно, фрегаты могли подкрепить бортовой артиллерией огонь наиболее сильных боевых единиц, но, обладая не столь мощной бортовой обшивкой, они намного серьезнее страдали от попаданий тяжелых ядер. Впрочем, можно допустить, что выдвижение вперед фрегатов и столкновение их с передовыми кораблями Синявина не было сознательно сделанным ходом Сейди Али. Фрегаты, имея большую ходкость, нежели линейные корабли турок, опередили их, то есть попросту выскочили вперед и нарвались на огонь русских линейных кораблей. Так или иначе, флагман Синявина Твердый, встав по курсу движения турецкой боевой линии, в самом начале битвы скоро сбил фрегат, потом, напав на следовавший за ним корабль, принудил его лечь в дрейф и сим движением остановил всю неприятельскую линию. Конечно, султанский фрегат, подставленный под орудие новенького 84-пушечника, стал легкой его жертвой. А линейный корабль «Турок», подоспевший на помощь, в этой позиции не мог ударить всеми бортовыми пушками, так как шел под неудобным углом к курсу «Твердого». Русский флагман крушил его продольными залпами, грозя непоправимо искалечить. «Турок» вынужден был отвернуть с курса и лечь в дрейф. Из-за того, что авангардный турецкий корабль под ударами «Твердого» затормозил движение, линия «Турок», как минимум ее авангардная часть, должна была несколько расстроиться, а это худо уже для управления всем флотом. Начало боя для русской эскадры сложилось, без сомнения, удачно. Действуя и в центре боевой линии, и против авангарда турок, Синявин с его младшими командирами добились позиционного преимущества. Проблема была одна — Рафаил, дравшийся в одиночку за линией турок. Под картечным огнем неприятеля он лишился многих парусов, однако продолжал бой. В сущности, тяжелые повреждения Рафаила — единственный успех турок на начальной стадии сражения. Панафидин подробно рассказывает о тяготах этого крайне рискованного для Рафаила огненного противостояния. Он свидетельствует: «Мы были совершенно окружены. Вправе адмиральский турецкий корабль», — Сядуль Бахир, автор. «Почти обезоруженный, все реи у него сбиты, но он продолжал драться. За кормой стопушечный турецкий корабль», — Месудия, автор, «приготовлявшийся нас абордировать. Весь бак наполнен был людьми, они махали ятаганами и, кажется, хотели броситься на наш корабль. В леве два фрегата и даже бриг взяли дерзость стрелять против нас. Капитан прокомандовал: «Абордажных!» Лейтенант Ефимьев и я собрались со своими людьми, чтобы абордировать капудан-пашинский корабль». Месудия, автор. «Но коронада с юта и две пушки, перевезенные в Констапельскую, и ружейный огонь морских солдат привели по-прежнему в должное почтение, и корабль турецкого главнокомандующего снова уклонился из линии. Фрегаты и бриги после нескольких удачных выстрелов с другого борта побежали. Один адмиральский корабль, Сядуль Бахир, автор, в невольном был положении, без парусов оставался как мишень, в которую палил наш корабль с живостью». Впрочем, турецкий линейный корабль отвечал огнем. Казалось бы, Рафаил избавился от прямой непосредственной угрозы гибели или же пленения. Однако он был истерзан вражескими ядрами. К тому же около 10:00 Рафаил потерял своего отважного командира — Лукина. «Наше положение сделалось гораздо лучше. В исходе 10 часа капитан позвал меня и велел, чтобы поднять кормовой флаг, который казался сбитым. Он стоял на лестнице для всхода на ванты и вполовину открытый. Брат Захар, мичман З.И. Панафидин, автор, его адъютант был также послан. Исполнив приказание, я шел отдать ему отчет, но он уже лежал распростертым на левой стороне шканец. В мое отсутствие ядро разорвало его пополам и кровью облило брата и барабанщика. Кортик, перешибленный пополам, лежал подле его. Я взял оружие, принадлежавшее храбрейшему офицеру, и сохраню как залог моего к нему уважения. Тело его перенесли в собственную его каюту. Капитан-лейтенант Бычинский, А.Т. Бычинский, автор, вызванный братом из нижней палубы, не знал положения корабля. Мы с братом и лейтенант Макаров и Н. Макаров, автор, бывший все время наверху, объяснили ему, что мы отрезаны турецким флотом. Он решил поворотить и снова в другом месте прорезать неприятельскую линию. Корабль без парусов и при страшном от стрельбы ветре не исполнил намерений капитана, и мы должны были поневоле остаться в прежнем положении. Временно командование Рафаилом принял на себя капитан-лейтенант А.Т. Бычинский. Посоветовавшись с лейтенантом Иваном Макаровым, он решил продолжать бой против Сядуль Бахира. С другого борта Рафаил бил по турецкому фрегату. На корабль напали также корвет и бриг противника, но их быстро принудили к бегству. Учитывая потерю Рафаилом значительной части парусов, а значит утрату скорости и в какой-то степени управляемости, подход свежих линейных кораблей турецкого авангарда или арьергарда мог кончиться для него плохо. Да и экипаж понес тяжелые потери. По словам того же Панафидина, на Рафаиле было убито 17 человек и 50 ранено, притом множество раненых впоследствии скончались. Корабль оказался в критической ситуации. На нем был поднят сигнал, означавший просьбу за великим повреждением выйти из своего места. Впрочем, остается под вопросом, мог ли Рафаил действительно уйти от вражеской боевой линии или же весьма скоро лишился такой возможности. Шапира винит капитана Лукина в нераспорядительности. По словам исследователя, Лукин допустил серьезную ошибку, не посвятив никого из подчиненных в свои планы и не позаботясь о том, чтобы в случае, если он выйдет из строя, управление кораблем не нарушилось. Только высокая инициативность офицеров Рафаила позволила избежать растерянности. Думается, упрек этот несправедлив. Вряд ли Лукин рассчитывал попасть за линию турок, а, оказавшись там, действовал по обстановке, быстро менявшейся в бою. Было бы несколько странным, собери он своих офицеров на военный совет для того, чтобы посвятить в планы, которые могли измениться через четверть часа. Один из турецких кораблей, Броневский называет его передовым, но по одному этому замечанию трудно понять, о каком из линейных кораблей турок идет речь, начал спускаться, чтобы действовать вдоль по Рафаилу. Видимо, речь идет о том, чтобы ударить бортовыми пушками по корме Рафаила, ведь в этом случае русский корабль мог бы защищаться лишь небольшим числом погонных орудий. Однако в этот момент Синявин на твердом оказался перед вражеской боевой линией, притом относительно недалеко от Рафаила. Он остановил движение султанского корабля и открыл бортовой огонь по всей линии турок. Два передовых корабля турок, оказавшись в неудобном положении, они могли отвечать на огонь твердого лишь малым количеством носовых орудий, лежали в дрейфе, а затем начали от твердого уходить на безопасную дистанцию, от него спускаться. Это было пусть и несколько робкое, но здравое решение. К тому времени русские корабли фактически охватили голову турецкой батальной линии полукругом. С наветренного положения били корабли Грейга, с подветренного — Рафаил, а прямо по курсу у турок оказались твердый со скором. Не желая попасть в огненный мешок, султанские корабли отступили. Когда авангард турок оказался вне боя, носом прямо на бортовой огонь твердого вышел корабль Капуданбея Седуль-Бахир. Он и без того получил повреждения, когда дрался с Рафаилом, а затем с Селафаилом на близкой дистанции. К тому же теперь Седуль-Бахир получал ядра с двух сторон одновременно, от твердого и от Селафаила с Уриилом. Сложилась исключительно проигрышная, можно сказать, гибельная для турок ситуация. Твердый сбил кораблю Бекир-Бея паруса и реи вчистую, то есть фактически лишил хода. Таким образом, Синявин реализовал тактическое преимущество и сравнял счет, нанеся османскому флагману не менее, если не более, тяжелые повреждения, чем до того получил Рафаил. Сам вице-адмирал во время сражения не искал тихого места. Напротив, понимая, что от действий флагманского корабля зависит очень многое, Дмитрий Николаевич действовал активно, рисковал, не считаясь с опасностью, выпадавшей на его долю. Вестовому, стоявшему рядом с ним и подававшему подзорную трубу, картечью оторвало руку. Затем его разорвало неприятельским ядром. Тем же ядром близ адмирала убило еще двух матросов. Синявин не терял присутствия духа и продолжал руководить сражением. После полутора-двух часов боя турки, испробовав решительной борьбы на малых дистанциях, стали уклоняться от дальнейшего сражения. Их основные боевые единицы взяли курс на Святую гору Афонскую. Еще в 10 с небольшим часов Синявин, как уже говорилось, сделал сигнал всей эскадре еще ближе спуститься на неприятеля и преследовать его неослабно. С этого момента до часу дня длился второй эпизод сражения, ознаменованный в основном активностью русских кораблей. Турки мало контратаковали. Суть их действий — выход из боя, отступление. Синявин дважды повторяет распоряжение спуститься на неприятеля, то есть преследовать его, сокращать дистанцию, которую противник желает увеличить. Судя по записям в шканичном журнале Мощного, который находился в самой гуще сражения, около 11:15 признаки отступления турок стали явными и общими. Все неприятельские корабли стали уклоняться под ветер. Почему вице-адмирал и прочие наши корабли, кончив сражение, привели в Бей-де-Винт на правый галс? К исходу 12 часа последние три боевые единицы турок, еще сражавшиеся с Мощным и Скором, также начали уклоняться под ветер. И здесь стоит остановиться в перечислении боевых контактов и взглянуть на баталию в целом как бы с высоты птичьего полета. Надобно присмотреться к расположению двух сражавшихся эскадр и характеру арьергардных боев с уходящими турками. Изначально угол атаки Синявина к батальной линии турок являлся для них чрезвычайно опасным. Впрочем, возможно, они не сразу осознали гибельную угрозу и лишь с течением времени обнаружили — русские корабли загоняют их, словно охотники дичь. Султанские флотоводцы на первом этапе баталии сражались храбро, но, по всей видимости, бой насмерть не входил в их планы. Значит, им следовало заранее подумать об отступлении. И даже в тот момент, когда сражение вошло в стадию апогея, им требовалось держать в уме ретирадный курс. Однако Дмитрий Николаевич с самим направлением удара сделал выбор такого курса до крайности неудобным для неприятеля. Итак, турки не могли отвернуть на Ост, поскольку там находился остров Лемнос, и оттуда же шли атакующие русские корабли. У султанских кораблей не осталось возможности идти на Зюйд, ибо в таком случае они просто показали бы русским корму, позволив неприятелю безнаказанно гнать и расстреливать их. Навест Норд-Вест от турецкого флота глубоко вонзил в море длинные мысы полуостров Халкидики. Идти в том направлении — верный проигрыш, поскольку так турецкие корабли запирали себя в ловушку. И трудно отделаться от впечатления, что Синявин их в эту мышеловку осознанно гнал с самого начала битвы. Но когда турки поняли это, и если даже поняли относительно рано, как могли противодействовать? В сущности, Сейди Али имел один единственный способ уйти от русского нажима, не погубив эскадру. Ему требовалось прорваться на Норд, к острову Тассос. Там турки могли повернуть к Дарданеллам, пройти между островами Тассос и Самотраки, да и спастись. Или, если прямо на Норд уйти не удалось бы, забирать чуть-чуть к Норд-Вест. Прорвавшись в этом направлении, они могли затеять небезнадежную игру в догонялки вокруг Тассоса. Но для этого им требовалось упрямо, всеми силами, отжимать синявинские авангардные отряды на Норд-Ост. А получилось иначе. Синявин сам отжимал головные корабли османской боевой линии к Норд-Вест, и не чуть-чуть, а основательно. Иными словами, он чем дальше, тем больше заставлял врага отступать в сторону материка, тем ближе сдвигал неприятеля к капкану в заливах полуострова Халкидики. Что это значит? Поворот главных сил султанского флота к Святой горе Афонской являлся, по сути, последней ставкой турецкого командования на спасение. Турки не могли не отступать. Они все-таки не выдержали страшного напряжения боя. Но путь для отступления остался один. Только в узкую горловину между кораблями Синявина и мысом Святой горы. Больше некуда. Только обходить мыс Святой горы и спешно двигаться на Норд. Успеет ли прорваться вся эскадра? Только если Синявин позволит, а у него прямо противоположные намерения. В сущности, все, что происходило далее, представляет собой череду отчаянных усилий турок вырвать из-под удара как можно больше кораблей. Авангардные боевые единицы вроде бы проскакивали, но сколько удастся вытащить вместе с ними концевых кораблей, сколько придется оставить Синявину на растерзание? Вот главный вопрос следующей стадии боя. Именно поэтому остаточная активность Сейди Али была направлена к одной цели — по возможности расширить горловину прорыва, не дать русским разрезать эскадру и погубить ее арьергард. Второй корабль отряда Синявина «Скорый» вступил в бой с фрегатом и двумя линейными кораблями турок, в том числе с Седуль-Бахиром. Позднее оппонентом «Скорого» стал адмиральский корабль «Мисудия». А присутствие одного из главных командиров эскадры всегда взбадривало турок и делало их более упорными в бою. Султанские капитаны попытались реализовать свое численное превосходство. Скорый оказался между ними в огне на оба борта. Один из неприятельских кораблей даже готовился идти на абордаж. Однако Скорый метким оружейно-пушечным огнем смел десант с верхней палубы отважного противника. Неприятельский корабль отошел. Впоследствии командир Скорого капитан Шельтинг докладывал Синявину. «Был окружен несколькими от обоих сторонных кораблями в самом ближайшем расстоянии, так что дважды был готов с одним из них свалиться в абордаж, в которое время с нашей стороны нанесен ему был самый большой урон, но он всячески от нас удалился. Мы же, будучи разбиты парусами и такелажем, преследовать его не могли». Скорый находился в состоянии жесткого боя на малых дистанциях около полутора часов. Опасность для него миновала близ 11:30. Турки явно имели возможность расправиться со Скорым, но упустили ее. Отчасти Шельтинга выручила огневая поддержка Селафаила, устремившегося ему на помощь в критический момент. Возможно, присутствие адмиралов не оказало должного воздействия на турецких капитанов. Кто-то из флагманов, Бекирбей, мог к тому времени и сам получить ранение. Но скорее, после 10:30 турки уже не хотели продолжать активные боевые действия, они прорывались к Тасосу. Эпизод со Скором поражает пассивностью султанского флота. Имея столь выгодное положение, турки не решились в ближнем бою довести дело до победы. Это самым скверным образом характеризует боевой дух на султанских кораблях. Бой еще не закончен, а руки уже опустились. Однако и для русской эскадры опасный эпизод с атакой турок на Скорого служит не к чести и не к славе. Этот линейный корабль должен был отбиваться в одиночку, поскольку отряд Грейга оказался где-то в отдалении или, словами Щербачева, не оказал достаточно близкой поддержки. Лишь Селафаил помог ему, да и то далеко не сразу. Экипаж Скорого держался с большим мужеством. Не в чем упрекнуть Шельтинга и его людей. Печально то, что сам бой Скорого с превосходящими силами противника оказался возможным. Хуже того, этот бой четко показал. Не только передовые корабли, но и кардебаталия Сейди-Али смогут пробиться к Тасосу мимо мыса Святой Горы. Экипажу Скорого пришлось какое-то время драться, показывая чудеса героизма. В начале сражения управлявший парусами на корабле лейтенант Куборский был тяжело ранен и скоро умер. Лейтенант Денисевский заступил на его место. «Сражаясь с тремя турецкими кораблями и фрегатом на пистолетном выстреле», сообщает Броневский, «один из неприятельских кораблей сблизился так, что свой утлегарь положил на корму Скорого. Один смельчак хотел отрезать наш флаг, но был убит и упал в воду. В столь жарком огне мужественному Денисевскому оторвало ногу, и тут он обнаружил необыкновенное присутствие духа. Стоя на открытом месте, шутливо сказал: «Неверная сила меня подкосила». Продолжал распоряжаться и не прежде позволил нести себя вниз, как сам капитан принял командование. Истекая кровью и отвисевшей на одной жиле ноги, чувствуя чрезвычайную боль, Денисевский приказывал матросу отрезать ее ножом, но сей, поддерживая его ногу, отвечал: «Потерпите немножко, ваше благородие, лекарь лучше это сделает». Когда несли его через шканцы на кубрик, Денисевский, заметив мало людей и пушек, сказал им: «Не робейте, ребята! Хотя вас и мало, замените потерю храбростью и потрудитесь для русской славы». На том же корабле боцман Афанасий Соломин оставался в строю, получив тяжелое ранение, а боцман Мат Афанасьев, потеряв ногу, велел уступить его очередь на операцию у корабельного хирурга лейтенанту Денисевскому, но тот отказался. Дух русских моряков в тот день был необыкновенно высок, и команды сражались, не теряя отваги в самых тяжелых ситуациях. Капитан Шельтинг имел полное моральное право после боя вставить в рапорт знаменательные слова о подчиненных. Находились на своих местах и исправляли свою должность с отличной ревностью и храбростью. До сих пор турецкий арьергард не принимал участия в деле. Тактический рисунок сражения, навязанный турком Синявиным, надолго выключил задние боевые единицы батальной линии турок из артиллерийского противоборства. Но с течением времени они подтянулись к кораблям кардебаталии, которые давно вели перестрелку. Два арьергардных турецких корабля и один фрегат вышли на их защиту. Им противодействовал Ярославль, что в сущности стало результатом случайности. Как уже говорилось, турки из-за дезорганизации их авангарда и успешных действий Твердого должны были сбавить ход. Тогда Ярославль, концевой в Синявинской эскадре, поравнялся с Месудие, вступил с ним в перестрелку, но скоро получил серьезные повреждения парусов и рангоута. Не слушаясь руля, он повернул назад, затем пошел контркурсом в сторону арьергардных боевых единиц турок, вступая с ними в скоротечные огневые контакты. Это произошло между 9:45 и 10:30. Вывод из боя Ярославля — второй заметный успех турок, помимо урона, нанесенного Рафаилу. Лишь через час его командир Митьков справился с проблемой. Тогда он принялся догонять линейный корабль «Сильный», предпоследний в строе русских двоек, атаковавших турецкую флагманскую группу. К тому времени три боевых единицы турок уже проскочили мимо него на подмогу Месудие. В бой Ярославль вступил лишь между 11:45 и 12:00. Появилась угроза перелома в ходе сражения. Казалось бы, турки уже отступали. Тем не менее, под занавес битвы для Синявина возник еще один опасный момент. В ответ на действия турецкого арьергарда, все тот же флагманский Твердый напал на арьергардный корабль турок, шедшим первым, притом напал с носа, то есть с самой невыгодной для турка позиции. Продольный огонь бортовой артиллерии Твердого остановил турка, а вместе с тем и все двигавшиеся далее за ним корабли. Дмитрия Николаевича не останавливало то обстоятельство, что, нападая на турецкий арьергард, он сам оказывается в окружении вражеских кораблей. Его атака была в сущности делом крайне рискованным. Слава богу, султанские флотоводцы не проявили боевой инициативы и не зажали Твердого в клещи. Решительные действия русского флагмана лишили турок последней надежды на перелом и победу. Однако боевые действия еще продолжались. Рафаил наконец-то совершенно выбрался из-под огня турецкой линии, вышел на ветер и начал исправлять повреждения. Панафидин пишет: «В половине 12 часа увидели вице-адмиральский флаг Синявина. Твердые и скорые так сильно атаковали авангард турецкий, что он побежал и тем самым освободил нас от сомнительного положения. 3,5 часа мы не видели своего флота и почти все время дрались на борта и даже с кормы. Теперь угроза Рафаилу миновала. Между тем Твердый, Скорый и Мощный все еще находились в гуще неприятельских кораблей. Турки могли бы поставить их в опасное положение, как минимум Твердого, но не проявили желания вести тесный бой. Видимо, сказывался урон, нанесенный им русским огнем, и общий настрой на отход. Прочие русские корабли расположились по дуге, в фигуре полуциркуля, по словам Броневского, а также по отчету самого Синявина, и поддерживали огонь на дальних, по всей видимости, дистанциях. Некоторые из них спешно меняли паруса, растерзанные вражеским огнем. Какое-то время два соединения находились как бы в клинче, боевые единицы под разными флагами перемешались друг с другом. Понемногу эскадры расцеплялись. Скоро клинч миновал, турки отходили, потеряв строй, а русские преследовали их в условиях слабеющего ветра. Близ полудня Селафаил обменялся несколькими залпами с отступающими судьи и на том прекратил огонь. Между 12:00 и 13:00 произошел арьергардный бой между русскими линейными кораблями «Ярославль» и «Уриил» с одной стороны и турецкими партикулярным линейным кораблем и фрегатом с другой. Это были обсервационные боевые единицы турок, которые вступили в баталию лишь к исходу на финальном ее этапе. Турки сделали попытку поставить Ярославль в два огня, но тот успешно отбился картечными залпами. По итогам недолгого огневого контакта фрегат отступил поближе к боевой линии турок, вернее, к скоплению султанских кораблей, вряд ли сохранивших к тому времени строй. Бой линейных кораблей не получил решающего завершения, поскольку турецкая эскадра покидала место сражения. Дистанция между противниками увеличивалась и, соответственно, урон от обоюдной канонады вскоре должен был сделаться минимальным, а потом вовсе сойти на нет. Позднее отставший линейный корабль противника вступил в перестрелку с сильным, но длительного боя между ними не завязалось. Возникла угроза того, что русские корабли, оторвавшиеся от основной группы, те же твердый, скорый и мощный, окажутся перед лицом превосходящих сил противника. По этой причине в 13.00 Синявин велел поднять на твердом сигнал «прекратить бой». Как только в дыму сражения его разобрали концевые корабли, это произошло далеко не сразу, преследование турок остановилось. Синявин приказал держаться к ветру и собрал свои корабли в единое скопление. Он намеревался привести эскадру в порядок, исправить повреждения и возобновить атаку на турок. Дмитрий Николаевич, по его собственным словам, использовал нечаянную передышку, чтобы изготовиться ко второму бою. Затем русская эскадра выстроилась в боевую линию и при самом малом ветре начала медленное движение за турками. Второй эпизод сражения, отступление турок с арьергардными боями, завершился между полуднем и часом пополудни. Таким образом, вся фаза огневого контакта в целом продлилась около 4 часов. Обе эскадры сильно пострадали в бою. На русской стороне серьезный урон в людях и оснастке был нанесен Рафаилу. По словам того же Панафидина, корабль потерпел повреждения в мачтах. А у Ярославля был перебит грот Марса-Рей, много такелажа и паруса во многих местах были расстреляны. В шканичном журнале Ярославля сообщается, корабль по малому ходу не слушался руля. Флагман Синявина твердый получил 1159 попаданий ядрами и картечью, имел 10 пробоин в борту. Среди турецких боевых единиц особенно серьезные повреждения получил адмиральский корабль «Сед-Уль-Бахир». По словам Броневского, на нем мачты стояли как голые деревья, без реев и парусов. Однако до сих пор ни один из кораблей не пошел ко дну, не был сожжен или захвачен в плен. Таким образом, решительной победы не достиг никто из участников битвы. Синявин достиг явного перевеса. Теперь ему требовалось добить турок, сорвать плод боевого триумфа с дерева тактического успеха. Два флота вышли из зоны действия бортовой артиллерии. Русские корабли спешно ремонтировались. Султанские моряки били главным образом по мачтам, парусам, выбивали картечью рангоут. Это приводило к тому, что русские боевые единицы теряли ход и управляемость, однако повреждения подобного рода считались легко устранимыми. Наоборот, русская бортовая артиллерия действовала чаще по корпусам турецких кораблей. Такие повреждения ликвидировать сложнее, да и потери среди османских моряков, особенно канониров, от подобного огня должны были быть более серьезными. Однако в момент артиллерийской дуэли последовательные удары в корпус очень долго не приводят к тому, что противник тонет, сгорает или хотя бы приходит в состояние плавучей руины. Маловетрие мешало отрезать значительную часть турецкой эскадры. Для турок оно сыграло поистине спасительную роль. Но пока еще преследование не прекратилось, Синявин все еще имел шанс осуществить маневр на отрезание. Между часом дня и 14.00 ветер стих совершенно. Вновь ударить на турок не представлялось возможным. По воспоминаниям Свиньина, ярко восторженным в этом месте, уже громогласное «Ура!» раздавалось на победоносном российском флоте, и отчаянные турки со всею поспешностью, оставив место сражения, беспорядки обратились в бегство к берегу. Уже совершенное истребление неприятеля было неминуемым последствием искусства и храбрости русских, как вдруг сделался штиль и оставил всякое движение. Затем ветер вновь появился, но дул уже в ином направлении. Печальную картину рисует Броневский. Сделалось переменное маловетрие от северо-запада, отчего турецкая эскадра вышла у нас на ветер и держала как можно круче, чтобы избежать сражения. Иными словами, перемена ветра дала туркам ощутимое преимущество. Они могли спокойно покинуть место битвы. Догнать и отрезать хотя бы часть отставших вражеских кораблей не удавалось. Свиньин с горечью отмечает: «Через 3/4 часа ветер подул с берегу, то есть такой, что мы не могли атаковать турецкого флота, а он уже управлял действиями». Противник уходил, признавая поражение. Однако это было поражение по очкам, как при Дарданеллах. Султанский флот сохранил боеспособность, он все еще превосходил по мощи эскадру Синявина. Можно представить себе досаду русских моряков. Однако на этом сражение не завершилось. Бог дал Синявину еще один шанс. В 18 часов ветер опять набрал силу. Открылась возможность эффективно преследовать уходящие корабли турок. Дмитрий Николаевич произвел маневры, которые должны были привести к новой схватке. Основная часть турецкого флота шла в залив Руфани, но из-под удара успели выйти далеко не все вражеские суда. Седуль-Бахир в компании еще одного линейного корабля и то ли двух фрегатов, фрегаты почти не получили тяжелых повреждений в утреннем бою и являлись свежей боевой силой, то ли фрегата и корвета, отстал от основной массы неприятельских кораблей. Этот малый отряд двигался курсом на Салоникский залив, удаляясь от главных сил. Воссоединиться с султанским флотом отставшие боевые единицы уже не могли. Синявин приказал догнать их и отрезать. Появилась надежда реализовать прежний план русского флотоводца. Три турецких судна вели Седуль-Бахир на буксире. До такой степени он оказался разбит русскими ядрами. Сам он фактически лишился хода. Из-за него корабли-буксиры также шли медленно. Общая низкая скорость этой группы позволила русским морякам догнать ее. Заметив погоню, буксировщики бросили Седуль-Бахир на произвол судьбы. Обратившись в бегство, они оторвались от преследующих русских кораблей. После этого участь адмиральского корабля турок была решена.